Глава 12. Обсуждение и решение. Пару минут Кенни лежал в кровати, не зная, что и сказать. Он заснул? Ира немного оправилась от своего удивления. «Заснул», — пробормотал Кенни. «Ты же тоже слышала, что он сказал в конце?» «Еще один такой же, как ты, с душой из земли. И он попытается тебя убить, если узнает». «Как ты считаешь, кто он?» Кенни прикрыл веки и надавил двумя пальцами на глазные яблоки. В темноте замелькали разноцветные пятна. «Может, еще один человек, которого выбрал Лохрашин?» «Могут быть еще такие же», — пробормотал Кенни. «Этот съезд собирает потомков третьего в области малых гор и долины холмов. Есть еще пояс средних гор и высокогорье». «Вполне вероятно. Тогда можно предположить, что Лохрашин разделил свою душу на несколько частей и вложил их в выбранных людей. Сразу крестражи вспомнились. В общем, помнишь, я такое предполагала еще 6 лет назад?» «Да, несколько сателлитов», — припомнил Кенни. «Именно, ты один из них. Но что будет, когда кто-то из вас добьется успеха? Лохрашин избавится от остальных? И зачем вам убивать друг друга? В теории надо, наоборот, помогать. Странно это очень». Около минуты брат и сестра молчали. «Как он проснулся?» К Ире вернулось былое беспокойство. «Если Лохрашин может в любой момент очнуться, это сильно усложнит их жизнь». «Я знаю, как». Кенни медленно сел в кровати. Незнакомое чувство никуда не пропало, но он уже понял, что это такое. «Все из-за моего природного таланта. Я владыка праны червей, а Лохрашин, его душа или разум, не знаю, находится в теле праны червя. Вот тут». Кенни постучал себя по виску. «Когда Крис в детстве использовал звездного червя, тот не только вылечил меня от яда. Он перенес в мой мозг другого червя, в котором и сидит Лохрашин. Но он не может вечно бодрствовать, потому что тратит много сил. Есть два выхода. Первый — восполнить эти силы. Как мы уже знаем, это делается через поглощение искр праны. Чем больше искра, тем больше ее сущность, и тем больше сил получит Лохрашин. Поэтому он подготовил для меня 3 искры маршала, чтобы получить как можно больше выгоды. Второй способ — снизить потребление энергии», — догадалась Ира. «Да», — Кенни медленно встал с кровати. В голове слегка зашумело. «Когда талант владыки прана червей полностью раскрылся, потребление энергии снизилось. Ведь Лохрашин в прана черве, а моя с ним связь сейчас максимально сильна. Поэтому он смог проснуться». «В твоем мозгу прана-червь, которым управляет Лохрашин», — тревожно сказала Ира. «В теории он может тебя убить в любой момент. Нам надо быть осторожнее, нельзя ссориться с ним. Мы не единственные, это надо всегда помнить». Кенни подошел к тумбе, у которой лежал его рюкзак. Он осторожно сел, медленно раскрыл рюкзак и вытащил коробочку с прана-червями. Вынул капсулу с синим червем, приблизил ее к глазам. Прана-червь внутри капсулы зашевелился. Он уткнулся головкой в стекло напротив большого пальца, словно хотел коснуться его. «Почему черви?» — проворчал Кенни, убирая капсулу и доставая другую. «Почему не волки, например, или не львы, тигры, медведи, ну, на крайняк, барсуки хотя бы? Почему именно червяки?» Красный прана-червь в капсуле также оживился, как только Кенни приблизил его к себе. «Опиши, что ты чувствуешь». Ире было очень любопытно. «Что я чувствую?» — проворчал Кенни, качнув капсулой. «Прана-червей я чувствую. Очень хорошо. Например, этот красный голоден, его надо покормить. Он довольно слаб и вряд ли когда-нибудь сможет достичь среднего качества. Понимаешь, да?» «Это очень круто», — признала Ира. Кенни поморщился, прикрыл глаза, сосредоточился. «Я чувствую неподалеку сильного прана-червя, высокого качества, и он движется в сторону дома. Если я прав, то это Крис». «Чувствуешь королевского медного?» — поняла Ира. «Да, вот почему Лох Рашин был уверен, что я найду радужных червей. И я бы нашел, если бы в деревню не пришел старый Лун, мифическое существо с разумом». Кенни убрал праночервя обратно в коробку и вернулся на кровать. Отворилась дверь, в дом вошел Крис. За окном уже занимался рассвет. Кенни решил, что еще немного поваляется в кровати и обсудит с Ирой, что произошло и что делать дальше. «Смотри», — начал рассуждать он, — «если я попаду в город Золотого Камня, мне придется идти к этому архиепископу. Самостоятельно тайник забрать я не смогу. Велика вероятность, что появится очередная тетя Моня и отберет его. Предположим, что я обратился к архиепископу. Мы забрали тайник, в нем снова бесполезная для меня искра маршала. Лох Рашин проснется, станет сильнее. Для нас это нежелательно. Чтобы предотвратить этот вариант, нужно как-то убрать архиепископа. Тогда я смогу поглотить искру генерала, чтобы спросить совет у Лох Рашина». Ира внимательно слушала ход мыслей брата. Она уже понимала, к чему он клонит. Пробуждение Лох Рашина испортило весь их изначальный план. Они хотели поглотить искру генерала, при этом преследуя сразу несколько целей. Первое — Ира проверит свои способности по изоляции искры. Она чувствовала, что сможет закрыть искру лейтенанта от Лох Рашина, но не могла знать наверняка. Если бы ее теория подтвердилась, Кенни без риска поглотил бы искру лейтенанта. Вторая — Кенни получит опыт боевого пронария, станет сильнее. Ира тоже усилится, поглотив сущность искры. Третья — Лох Рашину они скажут, что искру маршала украли, но Крис смог купить искру генерала. Кенни поглотил ее, чтобы поговорить с Лох Рашином и узнать, что делать дальше. Где второй тайник? Точный разговор с Лох Рашином они не продумали, но общий план был готов. Однако все полетело к чертям. Если сейчас Кенни поглотит искру генерала без должной причины, неизвестно, как отреагирует Лох Рашин. Вдруг он решит, что Кенни уже бесполезен и прикажет прано-червю взорваться в его мозгу. Или что-то подобное. Неизвестно, на что способно существо, которое сумело перетащить как минимум две души из одного мира в другой. «Надо встретиться с Марианеллой», — решил Кенни, — «рассказать ей, что я узнал от Лох Рашина». «Ты хочешь столкнуть две группировки?» — догадалась Ира. «Натравить последователей святой Ши на архиепископа, чтобы они убрали его, пока ты не добрался до города Золотого Камня?» «Да, Лох Рашин играет за церковь, теперь это очевидно. Марианелла, наоборот, против церкви. Пусть они там бодаются друг с другом. А я постараюсь держаться подальше и от тех, и от других». «Этот архиепископ может умереть», — заметила Ира. «Скорее всего, так и будет. Но ты ведь этого не хочешь, да?» Кенни задумался над вопросом сестры. Вспомнился ночной кошмар, о котором он так и не рассказал. «Нет», — с разочарованием сказал он, — «Клавдийский не сделал мне ничего плохого». Кенни недовольно потер лоб. Ему не нравились внутренние противоречия, что бушевали внутри него. «Но от архиепископа надо как-то избавиться, сделать так, чтобы его не было в городе, когда я приеду туда». «Давай я в мире духов куплю информацию о нем», — предложил Ира. «Если Клавдийский окажется плохим человеком, сдадим его Марианелле, а дальше будем следить по ситуации, информацию получать будем из мира духов». Кенни поморщился, ощущая, что их с Ирой моральные ценности сильно мешают. В первую очередь надо думать о себе, а потом уже о неизвестном церковнике. Но почему так не получается? Кенни прикрыл глаза, глубоко задумался. Около минуты он прикидывал все варианты, затем медленно кивнул. «Узнай о нем. Архиепископ Клавдийский, скорее всего, маршал, и довольно сильный, раз Лох Рашин в нем так уверен. Я не смогу ему ничего противопоставить. Даже если он будет в городе, не пойду к нему. «Если ты не пойдешь к нему, Лохрашин насторожится». «Тогда не пойду в город, вот и все. Для Лохрашина что-нибудь придумаю. Я не хочу снова зависеть от сильных личностей. Но лучше его вытащить из города. Сделаем заказ у теневой секты в крайнем случае. Пусть как-нибудь выманит архиепископа». «Ты прав. Если Клавдийский будет в городе, а ты не пойдешь к нему, твое взаимодействие с Лохрашином усложнится. Тогда лучше и правда не входить в город. В крайнем случае, у нас есть 2,5 года до того, как церковь соберет всех потомков третьего». Кенни кивнул. Он понимал, что вряд ли сможет скрыться от церкви. Поэтому, так или иначе, он попадет в этот город. Идеальный вариант для него — смерть Клавдийского. Но, видимо, он пока не настолько очерствел, чтобы выносить приговор неизвестному человеку. Да, третий святой, похоже, тот еще гад. Но это не значит, что все в церкви — плохие люди. «А как ты тогда заберешь тайник, если Клавдийский умрет?» «Пусть там пока лежит», — пожал плечами Кенни. «Лохрашин, когда узнает о смерти или уходе архиепископа, не будет задавать вопросов, почему я не иду за его тайником. В крайнем случае можно заключить сделку с Марианеллой». Кенни не ответил, он чувствовал, как приближается Крис. В дверь постучали. «Ты там?» — спросил Крис. «Да, и ты это знаешь», — отозвался Кенни. Крис вошел в комнату, скептически оглядел внука. «У меня природный талант полностью раскрылся», — буднично сказал тот. «Я чувствую прана червя в твоем спинном мозге очень отчетливо. Мне даже кажется, что он вылезет, если я ему прикажу». «Рано у тебя талант раскрылся», — удивился Крис. «Но это хорошо ведь?» «Думаю, что да», — пожал плечами Кенни. «Сегодня сходим к лекарю каравана». Крис облокотился о косяк. «Покажем ему твои пальцы. Нам еще надо сходить к соседу. Тот поговорить хотел», — предупредил Кенни. «Сходим», — пожал плечами Крис. «Я пойду немного подремлю. Устал за ночь, много работал». Крис широко зевнул. «Он, похоже, женщиной был, если я правильно его эмоции понимаю», — хихикнула Ира. Кенни мысленно хмыкнул. Он также так подумал, только увидев деда. «Иди дремай, я схожу, проведу ребят». «Давай». Крис ушел в свою комнату. Кенни переоделся и направился на выход. Он хотел встретиться с Фластрой и Кластером и предложить им вместе прогуляться по внутреннему рынку каравана. «Этот третий такой мерзкий тип», — говорила Ира. «Если Лохрашин говорит правду, то он просто из-за вражды взял и поменял пол святой Ши. Насколько же мелочным надо быть, чтобы сделать такое?» Кенни был согласен с Ирой. Быть может, третий святой сделал подобное не из-за своей мелочности, а по другой причине. Но в любом случае это выглядит довольно жалко. Соседний дом выглядел точно так же, как и тот, где сейчас спал Крис. Кенни, мельком оглядев его, подошел и постучал в дверь. «Иду в мир духов», — предупредила Ира. «Изменю внешность и куплю информацию про Клавдийского. Заодно поищу сведения о том, как сделать артефакты из искр праны». Дверь открылась. Показалась чуть сонная Фластра. «Рано ты», — пробормотала она. «Не подумал как-то», — смутился Кенни. «Хотел позвать вас на внутренний рынок». «Он откроется только вечером. С утра все пойдут на золотой рынок, на центральную площадь деревни». Фластра заметно погрустнела. «Не знал», — пробормотал Кенни. «Тогда пойдем вечером. Может, что-то интересное там купим?» Фластра и Кластер не могли выйти за пределы базы каравана. Они оба караки, а клан Мурашей всеми способами постарается убить их. Особенно Кластера, бывшего наследника. «Хорошо», — Фластра слабо улыбнулась. «Зайдешь? Правда, учитель и Кластер спят». «Нет, тогда вечером и зайду». Попрощавшись с Фластрой, Кенни решил прогуляться по территории каравана. Из-за раннего времени было тихо, строители еще не приступили к своей работе. Торговцы только-только собирались отправиться на золотой рынок. Кенни проходил по улице, когда услышал из двора ближайшего дома интересный разговор. «Зачем мы вообще туда идем?» — ныл какой-то парнишка лет 12. Тут же никто не сможет наш товар купить. Тут одни бедняки живут. — Не согласен, — бойко отвечали ему. — Сюда со всей долины холмов съезжаются люди. — Ну ладно, может, дня четыре нам бы хватило, но месяц. Зачем так долго? — Это не тебе решать, — отрезал говоривший. — Помалкивай и помогай товар грузить. Кенни вышел к границе базы каравана к самому краю деревни и запрыгнул на белую каменную стену. Ему открылся вид на спуск холма. Кенни увидел пронариев. Кто-то медленно скользил, другие сидели, приложив ладони к земле. Третьи стояли с необычными артефактами, похожими на отбойники. Кенни быстро спрыгнул со стены, чтобы его не заметили. Оглядевшись, он увидел стражника, который скользил к нему. Махнув ему рукой, Кенни сам заскользил, направляясь к внешнему корпусу. К счастью, стражник не стал его останавливать. Может, тоже спать хотел, как Фластра. «Ищут», — пробормотал Кенни, оглянувшись в сторону стены. «Ну, ищите». Вернувшись домой, Кенни пошел будить деда. «Пора навестить соседа-кузнеца, и если все пойдет хорошо, у Кенни появится первый настоящий учитель».